а Умберто Роланд пел грудным голосом. «Твой ухажер — индеец Камба, а ведь тебе лишь 20 лет». Карлос Лопес почувствовал себя совершенно счастливым, о чем незамедлительно сообщил Медрано. Доктор Рестелли, как он сам выразился, был явно удручен тем, какой оборот приняли события. «Завидная непринужденность у этих людей», — сказал Лопес. «Это уже почти совершенство, если вспомнить, что они из себя представляют. Ведь им и в голову не приходит, что в мире существует что-то, кроме танго и клуба «Раслинг». «Взгляните на Дона Гало», — сказал Медрано. «Старик, по-моему, вконец перепугался». Дон Гало, выйдя из оцепенения, грозными знаками подозвал шофера. Тот подбежал к хозяину, выслушал его и снова поспешно вышел. Все видели, как он разговаривал с полицейским, который наблюдал с улицы Флорида за сценой в кафе. Видели и жест полицейского, когда он поднял руку и словно поманил кого-то. «Да, конечно», — добавил Медрано, — «но в конце концов, что в этом плохого?» «Тебя зовут отчаянную крошкой. Ты водишь за нос простаков без счета». Паула и Рауль по-настоящему наслаждались этой сценой. Луссио и Нора, напротив, были заметно шокированы. Семейство Филиппе застыло в холодном отчуждении. А сам Филиппе зачарованно смотрел на неистово мелькавшие пальцы банда-неонистов. Чуть в стороне Хорхе уплетал вторую порцию мороженого, а Клаудио с Персио все дальше забредали в дебри метафизического диалога. И словно не замечая ничего вокруг, не обращая внимания на равнодушие и веселье завсегдатаев Лондона, Умберто Роланд приближался к печальной развязке в судьбе гордой креолки. «Неверной ты всегда была мне. Любовь мою ты не хранила». Среди криков, рукоплесканий, стука чайных ложек о столы поднялся потрясенный Пушок и крепко обнял брата. Пожав руки трем музыкантам, он ударил себя в грудь и, вытащив огромный носовой платок, высморкался. Умберто Роланд снисходительно поблагодарил за аплодисменты, с привычной улыбкой выслушал похвалы Нелли и остальных сеньор. Вдруг ребенок, на которого до того никто не обращал внимания, поперхнувшись куском пирожного, издал дикий рев. За столиком засуетились, все кричали и требовали, чтобы Роберто скорее принес стакан воды. «Ты был бесподобен», — растроганно говорил Пушок. «Как обычно, не более», — скромно отвечал Умберто Роланд. «А какое чувство!» — заметила Неллина мать. «Он у нас всегда такой», — сказала сеньора Пресутти. «А вот об учебе и слышать не хочет. Одно искусство». «Точно, как я», — сказал Русита. «Да пошла она, эта учеба, подальше. Греби деньгу, и вся недолго». Нелли извлекла кусок пирожного из горла малыша. Зеваки, столпившиеся у окон, начали расходиться. Доктор Рестелли с видимым облегчением провел пальцем под накрахмаленным воротничком. «Итак», — сказал Лопес, — «кажется, уже пора». Двое мужчин в темно-синих костюмах расположились в середине зала. Один из них коротко ударил в ладоши, а другой жестом призвал к тишине и голосом, способным перекрыть любой шум, объявил: «Всех сеньоров, не имеющих письменного приглашения, а также всех провожающих, просим покинуть помещение». «Что-что?» — спросила Нелли. «То, что нам пора сматывать удочки», — сказал один из друзей Пушка. «Надо же, только начали как следует веселиться». Когда прошло первое удивление, послышались возмущенные возгласы и протесты посетителей кафе. Мужчина, только что державший речь, поднял руку и сказал: «Я инспектор организационного ведомства и исполняю приказ свыше. Приглашенных прошу оставаться на своих местах, а всех остальных немедленно покинуть помещение». «Посмотри», — сказал Луссио, обращаясь к Норе, — «Авенида оцеплена полицейскими. Это скорее похоже на облаву». Официанты Лондона, пораженные не менее посетителей, не успевали получить по счету, возникли затруднения со сдачей.